Алло. Чего тебе? Валентина Петровна? Она. Это вас беспокоит из ОВД? Нам поступил сигнал, что сосед снизу хочет вас убить. И поджечь... Чего хочет? Поджечь вашу квартиру он хочет. Да, это давно. Вот мы... Это давно он и хочет. Вот это хот... все знают, весь подъезд знает. Вот мы хотели что он хочет. Как у вас дела? Все ли у вас нормально? Нормально сейчас редко у кого бывает. Кругом бандюги. Ну вот. Кто кого? Мы его вызвали к нам в отделение, и он сказал, что вы хотели его кислотой облить. Хотела. Так вы его не облили? Чтоб не захватывал чужое. Кислоты достоин. Он сказал, что вы завещали ему свою квартиру и все свое наследство. Хуй ему, блядь, что я дура, что ли, блядь, ебанутая, чтобы прохожим квартиры завещать, имея хороших родственников. Ну, он представился, что он ваш внук, просто вы его выгнали из квартиры, и он теперь живет по соседству. С... Хуюк, а не внук! У меня нет внуков! Он даже паспорт показал. Да хуй с ним! Он бы лучше хуй вытащил и показал бы. Алло. Да. Валентина Петровна? Она. Вот мы сейчас можем соединить вас с соседом, с вашим. Зачем? Он вам кое-что хочет сказать просто. Чего сказать-то? На секундочку, сейчас я вас соединю с ним. Алло. Да. Алло. Да. Катерина Марина, здравствуйте. Алло. Ну-ну. Ради Марина, здравствуйте. Алло. Ну? Ну, ребята, мать! Фабрика на время сразу статья. Алло, Валентина Петровна. Да, ошиблись. Что, что да? Так? Валентина Петровна, куда машину подавать будем? Чего? Ты аферист ебаный. Чё молчишь-то? Валентина Петровна? Да! А мне вот вас посоветовал Вазген Ваганович. Вы не могли бы нам помочь? Нет! А почему? Пошли, вы знаешь, все на три буквы. Какие же буквы? Чего вы пристали? Чего вам нужно? И чего вы добьетесь? Я вас видеть, блядь, не хочу!